Покуда Петр мылся и чистился, Анна Ивановна делала политес. Взяла с подноса по рюмке тминной водки, поднесла гостям, спросила каждого о здоровье и давно ли изволили прибыть в Москву и не терпит ли какой нужды. Вспоминая, что ей говорил Кёнигсек, выставила тупой кончик туфельки, раскинула юбки по сторонам стула. Приезжим из Европы у нас первое время скучно бывает. Но вот скоро, Бог даст, с турками замиримся, велим всем носить венгерское и немецкое платье, улицы будем мастить камнем, разбойников из Москвы выведем. Иоганн Паткуль отвечал ей ледяным голосом, не разжимая тонких губ. В Москву он приехал с неделю из Риги, остановился не на посольском дворе, а в доме вице-адмирала Корнелия Крейса вместе с генерал-майором Карловичем, прибывшим несколько ранее из Варшавы от короля Августа. Нужды они покуда никакой не терпят. Москва действительно немощенна и пыльна, и народ одет худо. Я успел заметить. Паткуль с усмешкой взглянул на Карловича, слегка свистевшего горлом от полнокровия и тесноты военного кафтана, перепоясанного по тучному животу широким шарфом. Я заметил особенный способ, каким московская чернь наживает несколько копеек себе на водку. Когда что-нибудь купишь у него и требуешь сдачи, он намеренно обсчитывает в свою пользу. И просит проверить. Пересчитав, говоришь ему, что счет неверен. Он божится, будто именно я обсчитался. Снова начинает считать сдачу и крестится на церковные главы, что счет верен. Я второй и третий раз пересчитываю, и он спорит и опять считает сам. И так он проделывает раз 10 сряду, покуда тебе не надоест, и ты не отойдешь, махнув рукой на пропажу. Нужно приказывать своему холопу брать такого человека и тащить в земскую избу. Там его хорошенько отколотят батагами. С твердостью сказала Анна Ивановна. Паткуль презрительно пожал плечом.